Иван Корнеевич. Это людям надо. Вы садитесь, пригласил, наконец, Иван. В ногах, правда, нет. Тогда Тася с облегчением вздохнула и, успокоенная, пошла на кухню. Забавский сел за стол напротив Ивана. И сразу же сбоку сел Корней, уже без усмешки, внимательный. Был ужин, хозяйка налила вина, но хозяин и не пригубил даже. Забавский много говорил, Иван молчал, упорно молчал, будто весь выговорился на собрании. Скажет два слова. Ешьте, пожалуйста. Да уж. А почему мне не соглашаться? Вы правы. Это его молчание тревожило Александра Петровича. Вежливость хозяйки не снимала тревоги, а ему очень важно было, чтобы Иван Батрак не думал о нем плохо. Кроме всего другого, была у него личная причина, тайная, чтобы добиваться расположения этой семьи. Собрание было в пятницу, а в понедельник неожиданно приехала из Могилева Валя. Таисия Михайловна, пожалуй, испугалась, когда учительница-соседка, пришедшая в амбулаторию со своими вечно больными детьми, объявила: «А у вас, Михайловна, гости, дочка приехала». «Валя? Что ее принесло в начале недели?» И сердце дрогнуло в предчувствии необычного. После появления этого проклятого шишки, и особенно после аварии, она стала бояться неизвестной беды, которая вдруг может свалиться на семью. Приезду сестры не удивился только Корней. Он, кстати, первым и встретил Валю. Шел из школы и увидел ее, выскочившую с одним портфельчиком из экспресса «Ленинград-Киев». Обрадовался. Когда Валя дома, они часто ссорятся. Валя задирается, дразнит его девчатами, а уедет она, и он, добрая душа, скучает по сестре. Конечно, они не бросились целоваться, даже не поздоровались как следует, только почему-то обменялись портфелями. Он взял ее, легонький, а она его, тяжелый, набитый учебниками. Очутившись во дворе дома, за плотным забором, Корней, не без иронии, хитро прижмурившись, спросил: «Прилетела?» «Прилетела». «Он тебе звонил или телеграмму отбил?» «Кто?» «Кто-кто?» «Я тебе еще тогда сказал, хочешь делать тайну от меня, никакой тайны не будет. Один я все знаю, больше никто». «Никто?» «Ни единая душа». Валя, достав из-под крыльца ключ, чмокнула брата в щеку. Вошли в дом. Валя засмеялась. «Чего ты?» «Хорошо дома. Ты читал рассказ Чехова о злом мальчике?» «Нет». «Почитай». «А что там?» «Почитай». Она снова засмеялась. Корней догадался, что рассказ имеет отношение к нему, и раз мальчик злой, значит, в нем что-то нехорошее, потому немного обиделся на эту вертихвостку, сестру свою, которая, еще не успев войти в зал, уже начала наводить порядок, убирать с подоконника, с телевизора, с дивана разбросанные им книги. Своим чистоплюйством она не раз обижала мать. Приезжала, и пока мать была на работе, все переставляла по-своему. Корней решил ей отомстить и за злого мальчика, и за эту молчаливую уборку, что всегда была как бы укором всем им. Вот, мол, какие вы неаккуратные. «Ну и что он тебе сказал?» «Кто?» «Опять кто?» «Ничего он не сказал. Он телеграмму прислал». «Так ты ничего не знаешь?» Прикинулся очень удивленным Корней. «А что?» Валя застыла с рушником на плечах, которым собралась вытирать пыль, уже немного серевшую на полированной мебели. «Да тут знаешь, что было?» «Что?» Голос у Вали сорвался, она чаще задышала. «Если бы ты только знала!» Корней схватился за голову. «Не нагоняй страху! Меня не испугаешь!» Валя, лучшая артистка, почувствовала, что брат играет, но не очень умело. «Отец на партийном собрании разнес твоего в клочья. Пух с него летел».